В этом отношении ты еще не доказала свои супружеские качества». Ей нечем было возразить ему, как и всегда, когда он упрекал ее в неспособности родить наследника. Впрочем, через несколько недель она снова забеременела, и Альфонсо немного потеплел к ней. Но к этому времени Лукреция уже не думала о двух молодых узниках, заточенных в башне ее замка. Она ждала ребенка и молилась о том, чтобы на сей раз не разочаровать Альфонсо. Кроме того, скоро должен был состояться бал в честь гостя, который, тут она не сомневалась, предпринял поездку в Феррару исключительно ради того, чтобы повидаться с ней. В замке готовились принимать Франческо Гонзага. На ней были золотые парча и бархат. В подобранных волосах сверкали крупные бриллианты. Эркюль Стротца шепнул ей, что никогда не видел ее такой прекрасной, как в этот вечер. Она благодарно взглянула на него и потупилась. Его общество всегда напоминало ей о другом поэте — Пьетро Бембо. Франческо, почетный гость бала, взял ее за руку и повел на танец. Выражение его лица было торжественным, глаза сияли. «Мы с вами как будто 100 лет не виделись», — выдохнул он. «Помните ваш визит в Мантую? Лукреция, дорогая, скажите, Изабелла тогда очень расстроила вас?» Лукреция улыбнулась. «Нет», — ответила она, — «тогда меня ничто не могло расстроить, а вы были очень гостеприимны. Я хотел защитить вас от нее, не дать в обиду. Она вас ненавидит, потому что я люблю». «Она ненавидела меня еще тогда, когда вы толком и не ведали о моем существовании. Я не забывала о вас со времени нашей первой встречи, а теперь между нами уже никто не встанет, ни Альфонсо, ни вся Феррара, ни даже Изабелла со всей ее злобой». «Франческо, мы не сможем стать любовниками», — сказала она. «Это и в самом деле невозможно. Моей любви все под силу. На свете нет такой преграды. Франческо, если мы не будем танцевать, на нас обратят внимание», — перебила она. «Во всем зале только мы одни стоим на месте. Пусть все знают, что я люблю вас. Пусть знают и завидуют». «У меня есть враги», — сказала она. «Вот Альфонсо смотрит на нас». «Черт бы побрал вашего Альфонсо», — пробормотал Франческо. В этот вечер Лукреция танцевала с такой грацией и изяществом, что и сам Александр, всегда любивший наблюдать за нею на балах, не мог бы не восхититься отточенными и уверенными движениями своей дочери. Многие гости не сводили с нее глаз, когда она кружилась по залу. Казалось, ею владело вдохновение. Она сияла счастьем. Была такой, какой ее привыкли видеть отец и брат. Все удивлялись ее жизнерадостному настроению. «Мадонну Лукрецию сегодня как будто подменили. Она никогда не была такой счастливой», — говорили друг другу гости. Они прикрывались веерами и похихикывали. «Что, если это ее кавалер так волшебно подействовал на нее?» Франческо Гонзага был не из красавцев, но все знали о том неизменном успехе, которым он пользовался у женщин. «Где мы сможем встретиться наедине?» — допытывался он. «Нигде», — ответила она. «Нам этого никогда не позволят. За мной все время следит мой супруг. Да и доносчики Изабеллы, я думаю, сейчас не дремлют. Лукреция, несмотря ни на что, мы должны встретиться». Некоторое время она молчала. «Надо будет разработать какой-нибудь план», — наконец сказала она. Танцуя с Франческо, Лукреция не забывала еще об одном их общем деле — о помощи ее брату Чезаро. Кто же, как не маркиз Монтуанский, главнокомандующий папской армии, мог оказать ему нужную поддержку? «Вы знаете побеги моего брата?» — спросила она. Он кивнул. «И я глубоко огорчен тем, что его освобождению способствовал не я, а кто-то другой. Не оправдывайтесь, Франческо. Все знают, как вы хлопотали перед королем Испании. Я всегда буду служить вашим интересам». Она крепче сжала его руку, и они вновь закружились в танце. Бал продолжался до самого утра. Все это время Франческа не отходила от Лукреции. Уже рассвело, когда служанки уговорили ее подняться в спальню и лечь в постель. Проснулась она от боли, пронзившей все ее тело. На ее крик прибежали испуганные служанки. «Мне плохо», — простонала она. «Кажется, я умираю. Умираю». Женщины тревожно переглянулись. Они поняли, в чем дело. Срочно привели лекаря. Тот угрюмо кивнул. В апартаментах чуть слышно зашептались. Только сумасшедшая могла так долго танцевать на этом проклятом балу. В ее-то положении. Неудивительно, если она лишится наследника Феррары. Дверь распахнулась, и в апартаменты ворвался Альфонсо. Он был в ярости. «Итак, ты потеряла еще одного моего сына!» — закричал он. «Какая же к черту с тебя супруга? Скажи на милость!» Танцевать до утра и ни разу не вспомнить о наследнике. Нужна ли ты мне после этого?» Уставшая от боли, она с мольбой посмотрела на него. «Альфонсо, прошу тебя!» «Прошу, прошу! Клянусь тебе, если ты не будешь исполнять своих обязанностей, то и впрямь станешь нищей попрошайкой. Вот уже в третий раз мы лишились ребенка. Вместо того, чтобы свято соблюдать свой супружеский долг, ты приносишь Феррару фривольные римские нравы. Предупреждаю тебя, я этого не потерплю». Лукреция промолчала, и ее жалкий вид еще больше взбесил Альфонсо. Ему требовалась не такая хрупкая недотрога, а здоровая, сильная, страстная женщина, самка, способны рожать и рожать детей. Он знал, какие опасности грозили государствам, у которых не было наследников. Ипполит уже доставил ему неприятности. В башне замка содержались два узника. Наследник был необходим. Вывод напрашивался сам собой. Либо Лукреция перестанет разочаровывать его, либо он найдет себе другую супругу. «Вы будете рожать мне детей или нет?» — закричал он. Вновь, не дождавшись ответа, он повернулся и широкими шагами вышел из комнаты. Хлопнула дверь. Лукреция откинулась на подушке и задрожала. После выкидыша Лукреция оправилась довольно быстро. Слишком многое сейчас отдавало ей силы и побуждало наслаждаться жизнью. Во-первых, Чезаро был на свободе. Она всегда верила в его счастливую судьбу и теперь не сомневалась, что рано или поздно он достигнет всего, к чему так упорно стремился. Во-вторых, и это главное, Ферраро еще раз проездом посетил Франческо Гонзага. Вместе с ним приехали несколько молодых кардиналов из свиты Юлия, который ненадолго поселился в соседней Болонье. Их общество напомнило Лукреции о радостных и счастливых днях, проведенных в Риме. Никогда еще в Ферраре ей не было так весело, как сейчас. Она воспрянула духом и забыла об угрозах Альфонсо. В апартаменты Лукреции снова стал захаживать Эркюль Строци. Альфонсо не ревновал к нему супругу. Посмеиваясь над хромоногим поэтом, он сознавал свою финансовую зависимость от его отца, настолько, что в иных поступках начинал походить на покойного герцога Эркюля де Эсте и сквозь пальцы смотрел на их встречи, разговоры и прогулки. Альфонсо не знал о той роли, которую Эркюль Строци сыграл в романе Лукреции Пьетро Бембо. Но вспомнил он и о том, что семья Строци поддерживала приятельские отношения с маркизом Монтуанским. А между тем, именно в доме Эркюля Строци и проходили те встречи Лукреции и Франческо, о которых они договаривались на балу в замке Альфонсо. Была ночь. Войско Чезаро стояло лагерем возле замка Виана. Сам он сидел у полога своей палатки и устало смотрел на звездное небо.